Друзья, вот сейчас два гимна прозвучали о любви. Любовь – это тоже внутреннее такое качество человека, которое способно совершать великие дела. И любовь нельзя спрятать. Большие воды не могут потушить любви, так Соломон писал. И вот это такое качество, которое человека изменяет полностью. Если человек вдруг полюбил кого-то или что-то, это нельзя скрыть. В нем происходят большие перемены. И из любви человек может идти на самые-самые большие жертвы. Вот даже, ну, молодежь сейчас, ваш возраст, и все вы так вот меняетесь. Есть у молодежи, Библия говорит, время любви. Время любви. И люди меняются в этом возрасте, очень меняются. Может быть, вы слышали, один брат делился вот таким примером, мальчик рос в семье, ну и такой был немножко разгильдяй, совсем не наблюдал за внешностью своей, расческу он вообще не имел понятия, что это такое. Помыться его надо было очень долго упрашивать, раз в неделю перед собранием, и то с большим усилием. Одевался, ну как попало, все это так. Но вдруг что-то в нем стало происходить странное. Подошел возраст такой, ну, может быть, лет 16. Вдруг он стал задерживаться возле зеркала, стал какие-то претензии к одежде предъявлять. «Мама, я хочу вот это, вот это, вот это уже старое, а вот это мне не подходит». Расческу приобрел, в ванной там сидит часами. Что случилось? Что случилось? Понятно, что случилось. Возраст пришел. Какой-то объект понравился и захотелось нравиться тоже, да? Друзья, вот есть такие внутренние силы в человеке, которые отражаются на внешность. Есть. И вот эта любовь, да, она, ну, такая, есть любовь человеческая, есть любовь земная такая, есть любовь к Богу. И все это, если оно есть внутри, да, оно обязательно вот во что-то проявляется. И мы сегодня с вами говорим о благочестии. И это тоже такая внутренняя сила в человеке, которая обязательно проявляется наружу. И вот мне бы хотелось, чтобы мы сегодня могли с вами задуматься. В этом же тексте Писания говорится о телесных упражнениях, которые мало полезны. И благочестие, которое на все полезно. То есть сопоставляются вот такие две вещи. И мы понимаем, что здесь речь идет о внешнем, да, и о внутреннем. И я вам задам вопрос. Друзья, вот сегодня с утра, какому мы человеку больше уделили внимания? Внешнему или внутреннему? Вот честно так вот. Что мы больше, постояли на коленях или же... Когда мы одевались и приводили себя в порядок, кому мы больше время посвятили? Я не ошибусь, думаю, если скажу, что, конечно, внешнему. Друзья, и с одной стороны, неплохо, и не написано, что это не полезно. Не написано. Написано, мало полезно. Да, надо прилично одеться, надо хорошо выглядеть. Но вся проблема в том, что, как правило, в жизни человека этот перекос, он очень имеет большое неравновесие, очень большое. И если по жизни, да, по жизни нашей, то действительно вот упражнения или усилия в плане внешнего человека у нас уходит много времени, много внимания. И вообще, вот, допустим, мы много времени посвящаем, Соломон пишет, да, что все труды человека для рта его, да, то есть все вот, что не делает человек, это он делает для своего тела. А телесные упражнения мало полезны, а иногда бывают даже и опасны. Ну, мне не хотелось бы много говорить об этом, мне просто хотелось вот, чтобы каждый из нас сейчас вот и взвесил, да, друзья, сколько мы упражняемся для внутреннего человека, для нашего, в благочестии. Сколько времени мы употребляем на служение Богу, на общение с Богом. И сколько времени у нас уходит на наши житейские вопросы, на наши внешние какие-то вещи, атрибуты, на себя сколько мы внимания. И вот взвесим. взвесим. Почему? Потому что от этого очень много зависит. Очень много. Друзья, и дал бы Господь, чтобы действительно мы могли, сделав правильную оценку, побольше времени упражняться в благочестии, побольше времени уделить для своего внутреннего человека, и вы увидите, как это хорошо, когда ты внутренне красив. Ты и внешне будешь красив. И внешне обязательно это будет всем видно, но когда человек переставляет акценты, то он даже и хотел бы быть красивым, хотел бы быть привлекательным, хотел бы быть интересным, хотел бы быть заметным, но все как вода сквозь пальцы, ничего не получается. И как мы сегодня слышали, когда человек остается один на один, а ему так грустно бывает, что все-таки чего хочется и не достигается. А вот великое приобретение – быть благочестивым. Друзья, это великое приобретение. Человек благочестивый, он, написано, всегда будет доволен. Поэтому нам бы хотелось, друзья, вот и я думаю, что вы хотели бы иметь такую полноценную жизнь. И вот именно благочестие, оно нам дает вот этот путь к полноценной жизни.